1925 год. 798. 7 января. Заметьте, религия и наука – лучшие проводники. Новые начинания начнутся под этими щитами. Суждено России явить новые возможности. 799. 5 января. Несказанно полезно собрать уложения будущего учения. У Русвати права, только в жизни дух закаляется, но раньше эта истина принесла бы много вреда. Да, иллюзия «не убий» необходима. Ответ на наши беседы с Удраей об уложениях. Иначе Акбар не достиг бы нашей обители, и Сергий не мог бы благословлять на битву. Даже благословение оружия понято. Запомните, суровость и милосердие откроют душу народу. Сам я бываю суров, когда наступает время прекратить предательство. Уже указал заострить палицу, когда попраны законы справедливости. Копье духа многим жжет руки. Часто человек жмурится, не желая исполнить указа, и лицемерно называет предателя братом. 800. 11 января. Главное – дать подвижность законам. Считаю, народ оценит заботу государства. Пусть говорят по существу и в означенных местах, причем съезды собираются в разное время. Представители едут на свои средства, ибо должность весьма почтенна и негоже тратить народные деньги. Скажите, вы едете улучшить? Так неужели нужна плата за желание блага своему народу? Если выборный беден, пусть займет в кассе местного кооператива. Но могу сказать, что желающих будет очень мало. Подвиг служения государству не сладок. После всех потрясений народ ждет внутреннего мира. Выборами можно только запугать деревню. Так деловито поставим дело служения государству. Пьяница лишается пая кооператива и не может занять высокие места. Прекратить пьянство можно лишь путем образования. Нельзя запретить. Сурово карать всех провинившихся против народного здравия. Особо караются места тайных буйств. Наши враги любят теплые места. 801. 15 января. Поговорим о возможностях будущего. Кроме новых химических элементов, имеем еще основное открытие атомистической энергии. Даже трудно сказать, как много изменений войдет в жизнь. Открытие атомистической энергии позволит беспрепятственно сообщаться голосом на больших расстояниях. Понятие расстояния исчезнет. Уже имеете телефоны, но на очень малых расстояниях. Атомистические лучи позволят разрежение бурь в атмосфере, потому воздухоплавание будет безопасно. Атомистический телефон также важен. Главное – знать количество нужной энергии, ибо слишком большое накопление атомистической энергии на приемнике может вызвать катастрофу. Потому лаборатория, где будет вырабатываться атомистическая энергия, должна быть государственной собственностью. Все количество выработанной атомистической энергии принадлежит государству. Государство затем отпускает известное количество на государственные нужды. Потребуются особые станции для конденсации энергии в означенных местах. Другие страны пользоваться этой энергией не будут, иначе планета разлетится. 802. 16 января. Многие искатели Золотого Руна углубились в мистику. Конечно, подобные аргонавты далеко не уедут, но зачем загромождать путь обломками их кораблей? Вот плывет один и все удивляется, что не так пристает как следует, ибо не знает, что у моря, кроме утесов с великолепными далями, имеются и подводные скалы, очутиться на которых не очень удобно. 803. 19 января. Русский мужик сегодня беден, завтра велик. Святая Русь еще ходит по дорогам. Этого наименования ни Америка, ни одна из европейских держав не может присвоить. Конечно, нет. Истина святая, потому и трудимся на Россию. Нива русская послужит великим путям. Новая Россия – звено наше, страна забитая, страна униженная, страна оскорбленная. Хочу видеть тебя великой. Конечно, не надо мести, но утверждение истины. Сначала накормите своих. Государственное преступление – вывоз зерна при недостатке в стране. Суровые меры – суровые меры. Ведь дело идет о поднятии народа. Завтра поговорим о школах. 804. 20 января. Поговорим о школах. У Русвати права. Главной задачей низшей школы будет вооружить народ. Потому дайте только необходимое. Программа должна быть так составлена, чтобы указывать на дальнейшие возможности. Нечто вроде мышеловки знания, именно открывание широких горизонтов. Уже говорил, обратить внимание на учеников, особенно в низшей. Возбуждая инстинкт красоты, можно создать чудеса. Конечно, все хитроумное изгоняется. Заметьте, школа вне города, окрестности Звенигорода велики. Особенно все приюты за городом. Дать образование – главная задача государства. Вижу счастливое русло России. Помогите строить мою страну. 805. 23 января. Зурна лудит вековое единение. У Русвати русскому духу несет радость жертвы прекрасной. Чутко луч следит за избранными делами. У Русвати уловляет луча указания. Истинно велико сознание, переводящее луч космоса на понимание человеческое. Я свидетельствую, как широка река Урусвати, и среди жизни земной радостно такое проникновение провода владыки. 806. 25 января. Домом ласковость может на пути каждого путника смягчить, но и молния может сверкать из окна широкого. Дом лучше кедровый, можно крышу покрыть свинцом на четыре стороны. Лучше низ уделить складу, затем четыре комнаты по сторонам света. Посередине лестница проходит наверх и закрывается люком. Наверху подобие шатра. Свет проходит сверху и закрыт слегка фиолетовым стеклом. Между полом слой асбеста. Под домом слой серебра и стали. Камни основания не песчаник, но лучше гранит. Надо эру новую ознаменовать новым освещением. Оно пройдет по светящимся трубкам, которым можно придать любой узор. Пол покрыт растительными циновками. Слабой лазурью отделать наличники окон. И надо иметь стекла трех цветов – зеленое, синее и пурпурное. Нужно несколько придать вид лаборатории. Порядок слоев металлов – сталь, серебро. 807. 30 января. Посмотрим, как работает сестра О. Она сидит за рекордами истории религий. Но как струна прозвучала в воздухе, сестра оторвалась от листа и поспешила к зеркалу. «Скоро она идет ко мне. Мой совсем погибает. Неотложно послать ему деньги. Кого лучше избрать?» Луч нашел нужного человека, и он принял необходимое решение. После некоторого числа листов зазвенел колокольчик. Сестра обернулась к двери. К ней придут воспитанники ее. Можно иному вернуться на землю, но путь еще закрыт. Луч опять ищет, как найти вход. Как градусник проверяет обоюдную температуру. Трудно, если одна сторона не отвечает росту другой. Надо определить, насколько надо отложить приход. Совсем нелегко понять, как отразится несоответствие духа на теле. Затем более приятная работа, когда сестра с воспитанниками идет в сад, приобщить их к определенной эманации растений. Потому любимый цветок часто имеет ценное значение. Дух может сильнее проявляться при определенном растении. Но и среди цветов струна пространства зазвенела. Зеркало очень темное. Полное непонимание заслонило дух ученика. Сестра даже вскрикнула: «Вот несчастье! Как отделить преграду?» Рядом сверкнуло серебряное пламя исполняемого подвига, и улыбка счастья осветила сестру. «Замечательно!» — говорит она. Так молчание башни прорезается кликами радости и горя. И эти клише следуют за событиями целых стран или за скромным окном чердака. И змеи лучей невидимых бороздят пространство. Можно добавить, что воину кольцо прилично, но дым очага расплавляет серебро.